Эпилог. Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может в конце концов стать причиной тайфуна на другом конце света. Эффект бабочки. Джилена. Внутри меня огромная черная дыра. Прямо там, где еще совсем недавно билось сердце. Его только что вырвали, не оставив ни единого корня. Лишили меня последней надежды. Мне даже не больно. На самом деле, с закрытыми глазами я вообще ничего не чувствую. Мое сознание плавает где-то между временем и пространством. Я не могу прийти в себя, не могу вернуться в ту реальность, где Тайлера больше нет. Лучше остаться здесь, в спокойствии и полнейшем забвении, застрять между сном и жестокой реальностью, где нет моего сердца, души, отца моего малыша. «Зачем мне этот мир?» «Малыш, я должна держаться ради него. Джел, ты должна очнуться ради своего сыночка. Я почему-то чувствую, что это будет мальчик. А может, мне просто хочется, чтобы он оказался маленькой копией Тайлера? Когда я даю мысленное согласие тела на то, чтобы наконец очнуться, первое, что слышу — ритмичный писк, отсчитывающий мой пульс. Я жива, а Тайлер нет. И тысячи ледяных осколков вонзаются в кровоточащую черную дыру в груди. «Мисс Кук, вы меня слышите?» Незнакомый мне голос разрезает воздух, и я делаю вдох полной грудью, резко распахивая глаза. Такое чувство, как будто я только что поднялась со дна океана и в первый раз увидела этот мир. Разглядываю приятного пожилого мужчину, обладателя мягкого голоса и глубоких морщинок на лбу и вокруг глаз. Они нисколько не портят его добродушное выражение лица. И если честно, улыбка доктора Джона Скотта, прочитала на бейджи, всего лишь на мгновение дарит мне покой, пока я не вспоминаю, что на самом деле произошло. «Сколько прошло времени?» — охрипшим еле живым голосом бросаю я, отворачиваясь от доктора. Как мир может улыбаться, когда Тайлера больше нет? Как смеет? Солнце светит мне прямо в глаза так сильно, что мне снова приходится их закрыть. Малейшее движение век причиняет боль, но не физическую. Черная дыра дает о себе знать. Она является источником главной заразы и пускает по венам отчаяние, что отравляет тело и отдается болезненной агонией в каждой клеточке тела. «Пожалуйста. Меня зовут Джон Скотт. Я ваш доктор. Вы находитесь в одной из лучших частных клиник Санта-Барбары. Вы находились без сознания чуть больше суток. Через полчаса к вам придут и поменяют повязку». Джон кивает в сторону моего плеча, и только сейчас я замечаю, что оно плотно забинтовано. «Странно. У меня ничего не болит». «Я не помню этого». Качаю головой я, присматриваясь к повязке. «Мне нужно... Понимаете, мне нужно попрощаться с моим мужем. Отпустите меня, умоляю вас!» Срываюсь то ли на всхлип, то ли на дикий крик, не в силах совладать с собой. Доктор внимательно смотрит на меня и слегка хмурится, словно не понимает, о чем я его прошу. Будто я не на английском разговариваю. Черт возьми, если он не отпустит меня к Тайлеру... «Я сбегу отсюда. Я должна увидеть его. В последний раз. Пожалуйста. Как мой малыш? С ним все в порядке?» Охрипшим голосом спрашиваю я, еле сдерживая рыдание. Целый поток боли и слез внутри меня. И лишь стремление сохранить малышу жизнь заставляет меня сжимать кулаки и держаться из последних сил. «Вам нужно остаться в больнице на некоторое время, сдать больше анализов, побыть под нашим наблюдением. То, что вам вколол преступник, могло убить и вас, и ребенка. Вам наверняка снились беспокойные сны. Возможно, были и галлюцинации, не говоря об остальном. Это настоящее чудо. Пуля лишь царапнула ваше плечо. Это второй шанс. Подарок от Бога. Мистер Кук вовремя. Боже, нет!» Он хочет напомнить мне о том, что Тайлер пожертвовал собой, чтобы спасти нас. Думала, такое бывает только в кино. В реальной жизни нас бы убили всех троих. Или же нет? Как знать? Это и не важно. Я не хочу оставаться в больнице. Мне нужно увидеть Тайлера. Еще один раз. Всего один раз, пожалуйста. Мне нужно увидеть Тайлера. В последний раз. Одними губами на выдохе. Почему же в последний? Выдает Скотт, напрягаясь еще сильнее. Он сам считал секунды до встречи с вами. Приподнимает бровь доктор и, наконец, улыбается. Ваш муж придет с минуты на минуту. Что? Что? Придет? С минуты на минуту? Мир начинает вращаться вокруг меня со скоростью света. Это галлюцинации. Я схожу с ума. Мое сознание отрицает действительность. Не может смириться с потерей мужа. И когда я вижу на пороге крепкую, поджарую, до боли знакомую фигуру, я начинаю выть во весь голос, закрывая лицо руками, утопая в океане боли и непонимания. Зачем меня мучают эти образы? Паника и ужас сковывают все тело. Зачем сознание играет со мной такую злую шутку? За что? Видеть Тая так больно, живого и такого красивого, зная, что больше никогда не смогу к нему прикоснуться. «Тайлер!» — хрипло умоляю я. «Я хочу попросить призрака о том, чтобы он ушел, исчез, испарился и не мучил меня». Дал возможность нормально попрощаться с реальным Тайлером. «Моя малышка, моя девочка, я чуть не умер, когда это случилось». Тайлер кидается в мою сторону и уже через секунду прижимается к моей груди, мягко кладет руку на живот, резко выдыхая. Мягко и трепетно поглаживает его, словно боится дотронуться, причинить мне боль. И его рука такая тяжелая, совсем не как у призрака. Неужели я никогда не смогу отпустить его? Тайлер, вместо того, чтобы ответить мне или прикоснуться, Джел испуганно глядит на меня. Малышку трясет так, что дрожат ресницы, обрамляющие блестящие от невыплаканных слез глаза. Невыносимо смотреть. У нее шок. Она так напугана. Возможно, Дженна не отошла от препаратов, который вколол ей этот ублюдок. Я места себе не находил, пока ждал, что скажет доктор. Не знаю как, но моя девочка и малыш справились. Грёбаный второй шанс. Он снова дан мне, несмотря на все грехи. Заслужил ли я этого? Прогнивший насквозь, потерянный и утопающий в крови людей, которые погибли от моей руки или моему приказу. Не знаю, кто решил, что я заслужил этого, но я поверил в чудо, Бога, судьбу, высшие силы, да во что угодно. Поверил, потому что не потерял ребенка. Снова. Я бы не вынес, только не так. Только не от любимой женщины. «Ты и так умер», — шепчет Дженна, глядя на меня так, словно я гребаное привидение. «Я все видела, Тайлер. Я просила тебя остаться», — щебечет она, закрывая глаза. «Но ты ушел». Нескончаемые ручейки слез стекают по ее щекам, губам и опадают на грудь. Ее бьет мелкая дрожь. «Черт возьми, малышка, как же больно смотреть на это! Держись, моя сладкая!» «Малыш, тихо! Тебе нельзя плакать! Кто тебе сказал подобную глупость? Я жив! Я жив, лисичка! Ты просто спала!» Находилась в шоке. Он вколол тебе слишком большую дозу всякой гадости. Тебе нужно побыть какое-то время здесь. Слышишь меня? И мы уедем. Уедем, как я и обещал. Хватаю ее ледяные ладони и утыкаюсь губами в костяшки пальцев. Слегка встряхиваю Дженну, пытаясь достучаться до нее. «Дженна!» Уже более жестким и властным тоном прошу я, обхватываю скулы своей жены и заглядываю в ее глаза. «Все хорошо. Я с тобой». Дженна снова вздрагивает от моих последних слов. «Именно это было написано там. Я с тобой». «Где там?» «Ни черта не понимаю, что несет моя безумная». Дженна напрягается, словно пытается вспомнить. «В моем сне, в таком сне, где я пережила то, что тебя потеряла. Тайлер, я ничего не понимаю. Мне страшно, что я вижу тебя». Лепечет Джи, все еще не узнавая меня. «Потому что это все, что я говорил, когда ты упала без сознания. У меня другие слова исчезли. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Слышишь? Очнись». «Это неправда, Тайлер, ты... моя иллюзия». Снова закрывается Дженна, но уже смотрит на меня иначе, словно изучает заново каждую черточку моего лица. «Такая красивая, реальная иллюзия. Ты даже смотришь так же, как прежде, как живой». Дженна начинает не на шутку пугать меня. «Очнись, Дженна, очнись, я прошу тебя. Не знаю, что тебе привиделось, но я жив, черт подери». Обхватываю ее лицо ладонями, утыкаясь носом в ее холодный носик. Сердце в груди ломает ребра, разрывается на части, пока я жду ее тепла, отдачи и ответа. Нежности, каплю нежности, и мою девочку целиком, полностью, без остатка. «Вернись ко мне, маленькая. Ты нужна мне». «Я видела, как ты умер, а потом мне приснилось, что я выступаю на сцене и с другим». «Что за бред она несет? С другим? Я бы не позволил». «С кем это еще? Ты бы не смогла бы быть с другим. Ты же знаешь, я бы не позволил. Даже с того света». Усмехаюсь я, выдыхая в ее влажные полные губы. «Черт, как сладко она пахнет. Даже здесь, в гребаной больнице, где каждая комната насквозь пропитана лекарствами. Я могу уловить аромат ее нежной кожи и могу дотронуться, что и делаю, прикасаясь к ее шейке, на которой так быстро пульсирует тонкая венка. После того, как Уилл ударил этого подонка, ты потеряла сознание, защитная реакция организма. Не знаю, как ты все это перенесла. Ты и наш маленький». «Тайлер!» Она упирается в мою грудь руками, словно снова боится. Но я затыкаю ее рот жадным поцелуем, таким неудержимым и жестким, осушающим ее до дна. Но сейчас я не выпиваю ее душу, а отдаю все силы, которые она потеряла, и уверенность. Она нуждается во мне, как никогда. Проникаю языком в ее пылкий ротик, втягиваю язычок зубами, овладевая своей девочкой. Черт, моя жена в больнице, в не пойми каком состоянии, а я уже просто каменный. Грёбаный эгоист. Если бы доктор не прописал ей покой, я бы трахнул ее прямо сейчас. Уж больно она хороша. Всегда, всегда так хороша и идеально для меня. Напуганная, но, как и прежде, горячая лисичка, которая спустя минуту жадного поцелуя наконец отвечает мне без страха. Я чувствую губы Джел везде. Ее порхающие легкие поцелуи обволакивают мое лицо, пока ее нежные пальчики скользят по плечам. О да, еще, малышка, ты вернулась, а у меня был всего один день, чтобы попытаться спасти нашу с тобой жизнь. Вышло не так, как я задумывал. Вы будете в шоке, но я заключил сделку с дьяволом дважды. Мне не уйти от моего прошлого. Но ради Дженны я способен на это. Способен остаться чудовищем. Джел, успокойся. Неужели это правда ты? Мне приснился такой странный сон. Не могу поверить. Тай! Она без конца гладит меня по небритым щекам, не обращая внимания на то, что они колючие. Трогает меня так жадно и хаотично, словно ищет признаки того, что я никуда не исчезну. Размечталась. В горе и в радости забыла. У тебя будет время рассказать мне, а сейчас ты должна поесть. Что тебе принести? Сжимаю ее руку и снова прикасаюсь к животу. Такой теплый. Я хочу тыквенный латте. Тебе его нельзя. Щелкаю жену по носу, вновь приближаясь к надутым от легкой обиды губкам. А тебя мне можно? Мурлыкает Джелена, и у меня сердце разрывается от нежности и любви, звенящей в ее голосе. Черт возьми, Это мой любимый звук после ее горячих стонов. Чем я заслужил такое счастье? Я никогда не знаю ответа. Но я удержу его в своих руках. Не потеряю. Все будет хорошо. Я пойду на все, чтобы они были живы. Уже пошел. Джексон. Все это время он был источником зла, сердцевиной гнили, ядовитыми щупальцами, которые отравляли мой разум. Я считал убийцу Эйдана своим другом, братом, слепой идиот. Я жил ненавистью, не замечая главного, подставил под удар Дженну сам. Все это время я думал, что боролся с Уиллом Брауном, но на самом деле с самим собой. Ничто в мире не вернет мне Эйдана. Никакая совершенная и самая жестокая вендетта. Нет лекарства от смерти, но есть женщина, которая подарила мне новую жизнь, сделала меня лучше, вдохновила и показала, какой может быть жизнь, когда у тебя есть что терять. Никакая совершенная и самая жестокая вендетта. Я не сберег своего первого ребенка, и я переверну мир, пойду на что угодно, если это спасет второго. Как только Джел потеряла сознание, Браун остановил огонь по драконам, а я в ответ приказал братьям опустить оружие. Браун был совсем плох и тоже нуждался в лечении. Сейчас он поправляется в центральной клинике Лос-Анджелеса, в то время как Джел и я находимся в Санта-Барбаре. Многие братья были убиты в перестрелке с людьми Уилла, а те, что остались, пообещали молчать, сохранить мою тайну от лидера. Но я не собирался молчать. Я решил предоставить Кано выбор. Либо я возвращаю Мираж, либо он убивает меня. Но без меня и моих знаний Кано никогда бы не вернул отель. Учитывая то, что он потерял кучу денег за последние месяцы, выкупая компании Брауна, такой исход был не в его интересах. Управление счетами и документами, архивами, базы данных. Рос бы успел провернуть свой план, но только я знал, как вернуть доступ к файлам. Не обошлось и без помощи Уилла. Браун отправил своих гончих на поиски Росса. Неудивительно, но они с Джексоном вели одну игру. Не знаю, почему Браун помог мне. Я пожал руку тому, кого ненавидел все эти годы, и почувствовал себя так, словно камень весом в несколько тысяч тонн упал с моей груди. И первый вдох свободы был сладким, несмотря на то, что я смотрел в черные глаза Брауна и помнил, что было между нами в прошлом. Я не скоро отпущу прошлое и никогда не избавлюсь от теней, что преследуют меня. Но я могу хотя бы попытаться, могу сфокусироваться теперь совсем на другом. На своей семье, которая всегда будет нуждаться в моей защите. Постоянно. Всю жизнь. Но если я отпущу Джел ради того, чтобы она была счастлива, я не прощу себе. И не смогу. Я снова поступаю, как конченый эгоист, подставляя ее под удар. Но какой будет ее жизнь без меня? Знаете, она сильная. Она бы справилась со временем. Так или иначе, она бы научилась жить без меня. Но я точно знаю то, что, как и я, Дженна никогда бы меня не забыла и любила бы до последнего вдоха и после. Любить до последнего вдоха и после. Я заключил сделку с Кано, тем самым приобретая почти пожизненный иммунитет от смерти в лапах драконов. Кенши слишком поздно понял, что виноват сам. Дав мне отель в управление, он стал заложником своего отцовского доверия. «Какие твои условия, сын? Думаешь, я пойду у тебя на поводу?» Ровным тоном интересуется Кано, когда я предлагаю ему заключить сделку. Он уже знает, что еще несколько часов и восстановление отеля будет почти необратимо. Люди Росса украдут все до последнего цента. «Прежде чем я озвучу свои условия, я хочу, чтобы ты снял маску». Четко проговариваю я, не испытывая ни капли страха. Как бы Кано ни пытался выкрутиться в этой игре, нац у меня. Разговорное жаргонное выражение среди игроков в покер, обозначающее самую сильную руку в данной раздаче и уверенность игрока в доминирующей силе этой руки. «Снять маску?» — усмехается Кенши и, к моему удивлению, произносит. «Я давно ждал, когда ты попросишь, сын. И когда мой лидер срывает маску, я, наконец, вижу свое отражение в двух осколках грязно-синего льда. 5 лет спустя. Джилена. Это то самое утро, когда мы с мужем просыпаемся вместе. Одно из них. Невероятное чувство защищенности обволакивает меня, пока прижимаюсь к еще спящему Тайлеру, такой горячий. Изучаю снова и снова, скольжу взглядом по загорелой коже, по татуировкам, которых стало больше, покрываю его грудь поцелуями, прекрасно зная, что утром Тай, как никогда, любит принимать мою ласку и нежность. Не могу удержаться и снова беру камеру с тумбочки, снимаю то, как он потягивается во сне и приоткрывает рот, начинаю глупо хихикать, и Тай сонно рычит в ответ. «Малыш, что за привычка?» «Я решила отомстить тебе за то, что ты снял, как я сопела». «Ты храпела на всю комнату. Я не мог пропустить». Слегка пинаю его ножкой, надувая губы. «Ах так? Значит, я храплю? А ты дергаешься во сне и вечно душишь меня. Я уже не говорю о том, что утром я просыпаюсь от того, что твой член упирается мне в задницу. Что еще тебя во мне не устраивает?» Устраиваю шутливую истерику я, и уже через секунду Тайлер хватает меня за лодыжки и резко опускает на себя. Обхватывает ладонями мои бедра, сминая сильными руками. «Ох, а ты хочешь, чтобы упирался?» Тайлер резко толкается, и я чувствую, как искры и тягучее пламя наполняет низ живота. «Не в попку? Куда еще? Скажи мне, скажи». Плавно покачиваю бедрами в такт его словам, глядя в глаза Тая, в которых за мгновение вспыхивает синее пламя, обещающее мне рай или ад. «Хочу!» — выдыхаю я, чувствуя, как Тайлер подцепляет ткань моих трусиков, пока я отпускаю вниз простынь, накрывающую его уже напряженный член. «Хочу куда угодно, Тай!» — ласково шепчу я, и, быстро срывая футболку через голову, наклоняюсь к нему, чтобы потянуться за поцелуем. Но Тайлер фиксирует меня на месте, заводя руки за спину, и без предупреждения проникает внутрь. «Боже, обожаю так! Нагло, быстро, жадно, словно мы знакомы один день, словно мы хотим съесть друг друга во время близости. Нет ничего вкуснее, чем знать, что твой мужчина постоянно хочет тебя». Нуждается в тебе в любое время дня и ночи. Нет ничего прекраснее, чем быть желанной Тайлером. «Я хочу видеть тебя», — горячо шепчет муж, резко толкаясь внутрь. «Какие сладкие!» — хвалит Тайлер, щипая и зажимая мои соски между указательным и большим пальцами. «Черт, мне больно!» — хнычу, испытывая легкую боль вперемешку с безумным удовольствием, забирающим в плен каждую клеточку тела. «Малышка, давай, поехали!» Приказывает Тайлер, отпуская мои руки. Его сильные пальцы сминают мои ягодицы, и я знаю, чего он от меня ждет. Облизнув пересохшие губы, я начинаю двигаться на его бедрах, покачиваться, ускоряя темп. Сжимаю его член внутри, получая в ответ от мужа увесистый шлепок по бедрам, и шиплю в ответ, пока не срываюсь на сладкие стоны. Столько ощущений сосредоточено только на нем. Только сейчас. И почему всегда так мало? Иногда я хочу, чтобы это прекратилось. Такая сильная зависимость, тяга к его телу, к его силе, что чувствую даже когда смотрю на него сверху вниз. И стоит мне только подумать об этом, как Тай переворачивает меня на бок, с силой упирается в мои бедра и трахает меня уже быстро, жадно, так, словно не было прошлой ночи, которую мы тоже провели вместе. Я кусаю подушку, задыхаюсь от стонов, слез и частых вдохов. Подавляю свой крик, ощущая сладкую пульсацию и разряды тока по телу, но все равно срываюсь. «Отпусти себя, малышка. Мне нужно слышать, как ты кричишь». Горячо шепчет Тай, натянув мои волосы. Наклонившись, шепчет в ухо. «Мне нужно, чтобы ты приняла все». Рычит он и сам срывается на глухой и протяжный стон. Внутри становится так горячо и приятно. Я чувствую, что в который раз снова принадлежу ему. И одна лишь мысль об этом заводит меня снова и снова. Это незаконно — гореть от страсти каждый раз, умирать вместе, выходя за грань, и оставаться живыми. «Ты слишком сладкая», — шепчет чуть позже он, покрывая мое тело поцелуями. «Я не могу от тебя оторваться. Давай проведем весь день тут. Только если принесешь мне завтрак». «Кто-то здесь обнаглевший муж», — шепчу я в губы Тая. Моя ручка снова находит его член, и я сжимаю его. Черт, он снова твердеет, и я прекрасно представляю, что он еще может мне дать. Но нам необходимо остановиться. Слишком мало времени. Нужно будить Аарона. И как ты мог забыть? Еще вчера же помнил. Какой сегодня день? Бля, я придурок. Не оправдывается Тайлер, расплываясь в улыбке. Я просто забыл обо всем с тобой. Даже о нашем сыне? Черт возьми, не начинай. Весь остальной день мы и так посвятим ему. Тайлер проводит пальцем по моим губам. Но не ночь. «Обещаешь?» — спрашиваю я, потому что знаю, что иногда Тайлер уходит ночью. «Да, он по-прежнему это делает. Закрываю ли я глаза?» «Нет, я просто смирилась. И я знаю, что у нас нет другого выхода. Такая жизнь — это лучшее, что подарила нам судьба. Я знаю правду, но стараюсь не смотреть в жизнь Тайлера по ту сторону от нас, иначе не смогу спокойно спать». Жить, дышать, и буду бояться даже собственной тени. Тайлер. Невероятно трудно сдержаться, когда Джел направляется к шкафу, чтобы украсть другую мою футболку. Она почти полностью обнажена. Лишь тонкая полоска кружева разделяет две сочные ягодицы, покрасневшие от моих пальцев. Моя проказница, которая всегда готова. Черт, утренний секс просто рвет мне крышу, и делает любой день изначально лучшим. Я бы хотел, чтобы таким был каждый день, но это невозможно. Попалась! Все-таки не сдерживаюсь я, подлетаю к ней и снова мну в ладонях упругую попку. Тащусь от ее спортивной фигуры. Невозможно оторваться и невозможно не смотреть. Джел визжит и подпрыгивает от неожиданности, хватает первую попавшуюся футболку и ударяет меня, резко разворачиваясь. «Тай, сколько раз просила тебя не пугать меня!» Обиженно ноет она, но я замечаю, как плывет ее взгляд. Моя крошка опять хочет. Грудь порозовела, соски аппетитно торчат, призывая меня попробовать их снова. «Прости, малыш, я просто соскучился», — шепчу я долбаную правду. До сегодняшнего дня меня не было рядом 4 ночи, а днем Джел была на работе. «Ты же не против, если я снова воспользуюсь твоей маленькой киской?» Рычу я, толкая ее на тумбочку рядом со шкафом. Дженна с готовностью раздвигает ножки. Провожу членом по обнаженной плоти, не обращая внимания на ее напускное сопротивление, и погружаюсь в свой личный кайф, остро ощущая, как крепко она сжимает каждый сантиметр моего изнывающего от желания члена. Это так приятно, что даже больно. Низ живота и поясницу скручивает от острой сладости, пронизывающей нервные окончания. В глазах темнеет на долгие мгновения, и шум в ушах не может заглушить сладких стонов моей девочки. «Да, Тайлер, да, еще!» вскрикивает Джел, и на мгновение мне кажется, что я отключаюсь от мира. Вернувшись, я понимаю, как впился пальцами в ее бедра и как глубоко пульсирую в ней, ощущая, как ее шаловливые пальчики прощупывают мышцы на моей спине. Черт, я не смогу без этого жить. Конечно, дело не только в сексе, но... Кого я обманываю? Я изначально хотел эту горячую малышку, и я ее получил. Удержал, не потерял. Чего бы мне это ни стоило. «Тай, мы забыли о Роне», — мягко напоминает Джел, нежно покрывая поцелуями мое лицо. Медленно выхожу из нее, обещая, что не пристану к ней в душе. Мы моемся вместе, чтобы сэкономить время. И чудом нам удается избежать еще одного марафона. Времени очень мало. У Рона сегодня день рождения, а мы всегда в этот день будем его с кучей шариков и тортом. Он родился утром, и каждый день рождения загадывает желание именно в минуту своего рождения. Это уже традиция. Через 15 минут мы стоим у спальни Рона. Сжимаю в руке 15 разноцветных шаров, зажигая другой рукой свечи на торте. Джелена хихикает, поглядывая на остроконечную шляпу на моей голове. «С днем рождения, Соня! Просыпайся!» — кричит Джел, как только мы вваливаемся к ребенку в комнату. Рон уже не спит, сидит на кровати, мастеря что-то из конструктора. При виде нас малыш подскакивает на матрасе, хлопает в ладоши. «Ура! Мое любимое!» Счастливо кричит он и заливается смехом, когда мы окружаем его. «С днем рождения, сынуля! Пора загадать желание!» Нараспев тянет Джел, пока я отпускаю шарики, распределяющиеся по всей комнате и прилипающие к потолку. «С днем рождения, Рон!» Хлопаю его по плечу, обмениваясь с сыном долгим взглядом. Взгляд синих глаз пробирает до гребаных мурашек. «Что за гены? Он так похож на меня, и на Эйдена, и на моего отца. Мы все на одно лицо. Мне остается только надеяться на то, что Рон будет совсем другим. Все зависит от меня. Я не позволю отцу притронуться к сыну. Наш уговор в силе, пока я продолжаю делать то, что должен делать ради спасения своей семьи». «Хочу!» Рон скрещивает пальцы рук, старательно загадывая желание. Потом резко задувает свечи с первого раза. «Что ты загадал?» — интересуется Джел, обнимая Рона. «Не скажу», — серьезным тоном заявляет малыш. «Хм, какой деловой!» — качает головой Джена и тут же расплывается в улыбке. «Ну а теперь быстро чистить зубы. Через час ты уже должен встречать гостей. Придут все-все твои друзья из подготовительной школы. И Супермен тоже», — усмехается Рон, доставая из-под подушки парочку комиксов. «И даже зеленая стрела. Обещаю я, отнимаю у него из рук планшет, с которым он собирался почистить зубы». «Пап!» «Что, Рон? Я тоже хочу поиграть». Улыбаюсь, взъерошив волосы сына. «Зубы, ты помнишь?» «Помню, помню», — ворчит Рон, отправляясь в свою ванную. «Он такой красивый!» — шепчет Джел, обнимая меня. Заглядывая в ее глаза, затянутые пеленой слез. «И такой взрослый! Как быстро летит время!» «И все так изменилось! Мы живем на другом конце света!» Джел имеет в виду наш переезд в Австралию. «Тебе здесь нравится?» Крепко обхватываю ее талию, прижимаясь к влажным губам. «Тайлер, мне важно, что ты рядом, что Рон улыбается. Я не хочу знать о том, что ты...» «Молчи, детка». «Тсс». Успокаиваю ее, когда голос Джелены срывается. Когда я оставляю ее, бывает, она плачет. Пусть это всего пара дней, но я знаю, что ее воображение рисует ей ужасные сцены из прошлого. Смерть Хлои и всего, что произошло 5 лет назад. Она знает, что прежде чем вернуться домой, я тщательно мою руки, но едва ли что-то способно очистить мою душу от поступков, на которые я иду, продолжая следовать кодексу банды и выполнять то, что от меня требуется. В утешении Джел я могу сказать лишь, что здесь, в Австралии, где Кенши, а точнее мой отец, пустил новые корни драконов, нам не с кем конкурировать, и до грязных дел доходят нечасто. Я готов сказать ей что угодно, чтобы успокоить ее, но предпочитаю молчать об этой части своей жизни, зная одно. Рано или поздно мой личный кошмар закончится. Нужно лишь время на то, чтобы сломать систему и выйти из игры. Любым способом. И ради нее я это сделаю. Но это уже другая история. «Тайлер, я люблю тебя», — признается Джел, приподнимаясь на цыпочках. «И я знаю, какой ты человек. Знаю, какое большое и доброе у тебя сердце, в котором много любви». Она нервно кусает губы. Напрягаюсь, замечая отблески страха в карих глазах. «И я надеюсь, ее хватит на...» — говорит Джел. Легкие пустеют от подобных фраз, словно она что-то скрывает от меня. «На еще двух!» «Что?» — хочу закричать, но голос срывается, когда понимаю, к чему клонит малышка. «Малышей! Я беременна!» Она прикрывает рот руками и смотрит на меня из-под лобья, облизывая полные губки. «Черт! Что?» «И, кажется, их двое. Рон же просил брата или сестру». «Мне кажется, я бы простоял так еще целую вечность, если бы из ванной не вышел Рон и не поинтересовался». «Мне послышалось или кто-то сказал, брат или сестра?» В ехидной улыбке расплывается Рон, и, больше не находя в себе слов, чтобы выразить все, что сейчас чувствую я, приподнимаю Джел над полом и кружу в руках, наблюдая за блеском в лукавых глазах. «Лисичка, ты заслуживаешь того, чтобы я перевернул мир, но сделал тебя абсолютно счастливой. С сегодняшнего дня моей целью станет добиться того, чтобы ты не теряла меня даже на пару ночей». Конец. Послесловие автора. Я знаю, что то, как написан финал истории, может ошеломить тебя, дорогой читатель, но я не зря привела в эпиграфе цитату об эффекте бабочки. Благодарю за то, что прошли эмоциональный путь вместе с